На самом деле было непонятно, то ли мы действительно подружились с Лукием Авдеичем, то ли я стал фигурой какой-то сложной многоходовочки. Возможно, даже Луки Авдеич рассчитывает использовать меня во внутриклановых интригах рода Мартыхановых-Заклепкиных. Впрочем, еще посмотрим, кто кого использует. Я не особо люблю быть фигурой, все же предпочитаю роль игрока, который фигуры двигает. На четвертой двери дальше по коридору никаких табличек, даже бумажных, не было. За дверью оказалась маленькая и полутемная комнатка с мужиком внутри. Этот мужик был квадратен подбородком и усами, а одет был в синий мундир с вышитыми серебром погонами. Стену кабинета украшал огромный ростовый портрет покойного императора Павла И. Ну тут все понятно. Местный особист. Сейчас будут проверять на благонадежность. В отличие от Мартыханова, который все держал в голове, особист в голове, как и положено верному служаке, не держал ничего и полагался только на документы перед глазами. Он пощелкал мышкой своего компьютера, угрожающе постучал по клавиатуре, а потом без всяких приветствий перешел к делу. «Ваш дед состоял в либеральной масонской ложе, барон Нагибин. Боюсь, я не был знаком с моим дедом, честно признался я, но уверяю вас, я ни в каких масонских ложах не состою. Как же не знакомы с дедом?» Хмыкнул особист. «Ваш дед, Прыгунов Юрий Юрьевич, только 7 лет назад приставился с... Я был еще мал, так что почти его не пом. До меня вдруг дошло, что именно только что изрек особист. Чего? Прыгунов, вы сказали? Прыгунов, безжалостно подтвердил особист. Ваш дед и отец вашей матушки, в девичестве Прыгуновой. Вот это поворот. Я даже растерялся, но только на секунду. Сказать по правде, я уже и запамятовал, что моя матушка была из Прыгуновых. Честно признаюсь, я сейчас в довольно плохих отношениях с Прыгуновыми. Знаем, отрезал особист, а значит, вы не откажете мне в небольшой услуге. Ну дожили, блин, я еще не успел поступить в лицей, а меня уже вербует охранка. Услуги, услуги, кивнул особист. Барчук Прыгуновых учится здесь. Он поступил на так называемый темный факультет. Вы попадаете туда же, если успешно пройдете магические испытания. Темный факультет, да, это неформальное название, так что не вздумайте упоминать его за стенами школы. Официально у нас никаких темных факультетов нет, но реально они существуют. Понимаю, кивнул я, темный факультет, это как суслик, он как бы есть, но его нет. А что это за темный факультет, товарищ, то есть, господин, подполковник, подсказал особист, а темные факультеты были учреждены упокоившимся вчера императором Павлом И. Вон его портрет на стене. Поглядите, если не видали, барон. Дело в том, что покойный государь был большим либералом. В хорошем смысле, а не как ваш дедушка. Раньше мы вообще не брали в лицей отребье, вроде вас, барон. Потому что таких, как вы, здесь били или убивали. Знатные магократы полагают оскорблением для себя учиться в одном здании с барчуками из худых, нищих или имеющих дурную репутацию кланов. Поэтому-то Павел Петрович и постановил создать отдельные факультеты, куда мы стали набирать обнищавших дворянчиков, магов аборигенных народностей империи, отпрысков изменников, членов кланов пари или просто неблагонадежных или отмороженных на голову. Эти специальные группы получили название темных факультетов. Не думайте, что на них изучают темную магию, пожалуйста. Нет, программа обучения там такая же, как и на других факультетах. Просто на темных факультетах мы собираем весь шлак магократии, чтобы вы не смущали взор благородных магов и не провоцировали их на насилие в отношении себя. Понятно, вздохнул я, что-то вроде гетто для негров во времена расизма, или спецшкол. Что вы собственно от меня хотите? С вами будет учиться наследник Прыгуновых, как я уже сказал, спокойно сообщил подполковник, но он нам тут не нужен, хотя формально мы ему отказать в обучении не можем. Поэтому вы должны его убить. Отличная идея, поддержал я, только одна проблемка. Прыгуновы меня тогда тоже убьют. Кровная месть, вот это все. Не убьют, успокоил меня особист. Если вы убьете Прыгунова на честной дуэли, то это будет полностью законно. И смерть на дуэли не предполагает никакой кровной мести со стороны семьи погибшего. Прыгуновым придется это сожрать, чтобы не потерять лицо. А почему вы сами его не убьете? Я не отвечаю на вопросы. Я их задаю, отрезал подполковник, и ставлю задачи. Но я проигнорировал эту постановку положника и задал очередной вопрос. А что вам собственно сделал наследник Прыгуновых? Слишком высоко прыгнул, простите за каламбур, или прыгнул не туда. Подполковник засопел, как молодой медведь во время спаривания. Это вас волновать не должно. В общем, я сейчас отмечу, что вы прошли проверку. Мы вас принимаем на темный факультет. Но в случае, если наследник Прыгуновых будет еще жив через 3 дня, я аннулирую свое разрешение, и вас отсюда вышибут. Более вас не задерживаю, барон. Ага, и вам не хворать. Из кабинета особиста я вышел в тяжких раздумьях. Мда, хорошо будет начать свое обучение с убийства человека, пусть даже и столь мерзкого, как Прыгунов. Ну ладно, это я обмозгую потом, сейчас главное, вообще поступить. Я прошел в конец коридора и открыл дверь, за которой мне предстояло последнее испытание, экзамен по магии. В принципе, я был настроен оптимистично. Я уже сажал магией падающие самолеты, хоть и не без помощи алхимических пилюль, а еще бил в бою третьекурсника Мартыханова, хоть и тоже не без помощи, на этот раз царя в голове. Так что какой-никакой магический потенциал у меня определенно имелся. За последней дверью оказался огромный и роскошный, по-настоящему дворцовый зал. Громадные окна наполняли помещение солнечным светом, а все пространство стен между окнами было покрыто золочеными панелями и лепниной. На полу здесь лежал паркет из нескольких элитных пород дерева, а вот людей тут совсем не бы. Впрочем, додумать эту мысль про отсутствие людей я не успел. Дело в том, что неожиданно некто все же появился. Точнее, появился его кулак, объятый огненно-рыжей магией и летевший мне прямо в рожу. Увернуться я не успел. Атака была настолько скоростной, что тут вряд ли уклонился бы даже сам Мэнни Пакьяо, самый быстрый боксер в мире. В воздух взлетел сноп оранжевых магических искр, а вместе с ним, 2 моих напрочь выбитых зуба. Вот блин, хороший лицей, и экзамены интересные. Я очень надеялся, что зубы регенерируют, поскольку с деньгами на стоматолога, как вы понимаете, у меня была некоторая напряженка. Впрочем, сейчас мне было не до зубов. Нужно было достойно ответить этому атаковавшему меня человеку молекуле, кем бы он ни был. От удара, которым можно было бы убить наповал быка, я пролетел 3 метра и рухнул на деревянный паркет. Не теряя времени зря, я перекатился и вскочил на ноги. Ударивший меня маг оказался неожиданно щуплым и тщедушным мужичонкой, безбородым, в огромных очках и желтом мундире. Он был ниже меня 2 раза и похож на мелкого, во всех смыслах этого слова, клерка. В любом случае, со способностью наносить такие мощные удары этот мужик ну никак не ассоциировался. Я окончательно убедился, что по внешности о мощи мага в этом мире судить было нельзя. Плохо, медленно, взвизгнул очкастый и рванул ко мне. Разделявшие нас 3 метра он преодолел за долю секунды, он даже не бежал, а просто летел в чистом потоке рыжей магии, как натуральная комета. Но на этот раз я был готов. Сместившись в сторону, я попытался встретить человека-болида красивым апперкотом, чтобы сразу продемонстрировать, что и я кое-что умею. Но не тут-то было, мужичок перехватил мою руку и швырнул меня, на этот раз 6 метров в сторону. Но я не упал, а оперативно перекатившись после приземления, быстро развернулся в сторону противника. «Не впечатляет», — сообщил очкастый, взлетел в воздух и стремительно ринулся в мою сторону. Он начал раскручиваться в полете, явно намереваясь дать мне в рожу ногой с разворота, причем не с обычного разворота, а с летучего, проведя нечто типа метафизического мавашигири. Но я уже более-менее проникся бешеным темпом этой схватки, так что смог пригнуться и даже провести очкастому прямой кулаком в живот. Впрочем, впалого пуза экзаменатора мой кулак все равно не коснулся. За 10 миллиметров до цели мою руку остановил барьер из рыжей магии, сжегший мне до мяса всю кожу на костяшках. Я вскрикнул от боли, а очкастый, не теряя времени даром, схватил меня за уши и натурально оторвал от пола. Сам бешеный мужичок уже и так парил в 1.5 метра над паркетом. Я ударил еще раз, тем же сожженным магией кулаком. На этот раз магия меня не остановила, но удар вышел слабым и смазанным, хотя мой соперник наконец-то впервые за драку получил по роже. Так что на мой взгляд хоть 1 очко в этой схватке я взял. Но человечек был со мной не согласен. «Слабак», — заявил он, — «плохо». После этого очкастый начал раскручивать меня, держа за уши. Уши пронзила боль, ощущение было таким, что они сейчас оторвутся. Золоченые стены зала и окна завертелись перед моим глазами, сливаясь в один сплошной поток. Я догадался, что, вероятно, план очкастого в этом и состоял — раскрутить меня так, чтобы мои оторванные уши остались у него в руках, а сам я при этом полечу прямо в окно, выбью его и вывалюсь аккурат в парк, с высоты второго этажа. Эффектное завершение экзамена, ничего не скажешь, но меня такой вариант не устраивал. Может призвать царя в голове, но эту соблазнительную мысль я сразу же отмел. Этот маг настолько крут, что его не одолеет даже царь, а если вдруг одолеет, то будет еще хуже. Не хватало еще, чтобы царь отморозок убил экзаменатора на вступительных испытаниях. При таком раскладе меня очень вряд ли возьмут сюда учиться. Не о том думаешь, придурок. Завизжал тем временем мужичок с ноготок, раскручивая меня все сильнее. Ты ищешь точку опоры, как быдло в кабацкой драке. Но у тебя ее нет. Нет опоры, нет контакта с поверхностью. Только магия поможет. Используй ее, или пошел вон из моего лицея. Уйдешь отсюда через окно. Уходить через окно мне не хотелось. Кроме того, я отлично понимал, о чем базарит этот экзаменатор отморозок. Нечто подобное я уже испытывал раньше, когда сажал самолет. Тогда, помнится, я тоже все искал за что уцепиться, как мне схватить самолет человеческими руками. Ведь самолет так огромен, а руки у человека мелкие по сравнению с ним. Но тогда у меня были третий глаз и золотая аура от пилюли, а сейчас ни хрена. Но мысли экзаменатора я уловил. Забыть про логику, забыть про физику. Вспомнить, что ты маг, и победить. Победить не столько противника, сколько сами физические законы мира. Магократия же выше любого закона, в том числе выше законов гравитации. Проникнувшись этой мыслью, я попытался остановить мое бешеное вращение в пространстве, но ничего не вышло, очкастый крутил меня все быстрее. Плохо. Оценил мои усилия экзаменатор, не пытайся это прекратить. Просто возьми и прекрати. Мне не нужны попытки, нужен результат. Мне тоже был нужен результат, но вот с его достижением возникли серьезные проблемы. Я честно пытался сосредоточиться, но магия почему-то отказывалась просыпаться и помогать. Ну и хрен с ней, с магией. Я и без магии кое-что умею. Я изловчился и нанес, пожалуй, самый быстрый и резкий удар в своей жизни, засадив экзаменатору ребром ладони по внутренней стороне локтя. Вышло слабо и неточно, попади ударь точно, когда тебя крутит со скоростью обезумевшей карусели. К моему искреннему удивлению, это сработало, очкастый отпустил одно мое ухо. Второе ухо, которое теперь приняло на себя всю мощь хватки очкастого, уже готово было оторваться, я прямо ощущал, как рвутся хрящи, соединявшие его с головой. Но оторвать мне ухо экзаменатор не успел. У меня теперь появилось пространство для маневра, мое крученое тело повело вверх, и я использовал кинетическую энергию раскрутки, чтобы дать экзаменатору в рожу ногой с разворота. Очкастый же сам бешено раскрутил меня и придал мне скорости, так что пусть теперь познает эту скорость на себе. Мгновенная карма, так сказать. Удар вполне себе прошел в цель, мою ногу обожгло рыжей магией препода до самого колена. Очкарик, конечно, не пострадал, даже очки с него не слетели, хотя такой мощный удар должен был по идее разнести их в труху. Но мой противник на миг утратил концентрацию и отпустил мое несчастное ухо. Или же наоборот оторвал его, мне трудно было судить, потому что я уже летел в сторону окна. К счастью, с окном я разминулся, меня приложило лепнину на стене, а потом я рухнул на пол с высоты пары метров. Резко поднявшись, я осознал, что вместо спины у меня через пару минут наверняка будет один сплошной синяк, если я не регенерирую раньше, конечно, но вроде ничего не сломано. И оба уха на месте, легко отделался. Очкарик же выглядел совершенно не пострадавшим, ни один мой удар так и не нанес ему никакого урона, он даже не запыхался. Плохо, пожал плечами очкарик и наконец представился, я князь Глубина, а у вас, Нагибин, все очень плохо. Не думаю, что такое дерьмо может учиться в моем лицее. Более того, приперевшись сюда, вы оскорбили мое учебное заведение своим неумением использовать магию. И вы оскорбили императора, ведь он очень просил меня не тратить время на бесталанное дерьмо. Поэтому сейчас я буду вас убивать, Нагибин. И, клянусь, вы или используете наконец магию, или сдохнете, как холоп, забитый плетьми. Я сделал жест рукой, приглашая недовольного князя атаковать. Давайте уже, князь, побольше дела, поменьше слов. «Мне это надоело не меньше вашего». «Дерзость», — вздохнул князь Глубина, «дерзость, храбрость, решительность, воля, боксерские навыки и физуха. У вас все это есть, Нагибин, но мне ничего из этого не нужно. Я здесь, чтобы оценить ваш магический потенциал, и я его не наблюдаю. А какой вы человек и что вы умеете, мне глубоко насрать. Поймите уже, вы все для меня не люди, а просто сгустки магии. И ваш сгусток, как у псины на псарне у князя Псопчакова. Клянусь, Нагибин, за то, что вы посмели отнять мое время, я вас убью. И это не шутка, не способ вас мотивировать. Я вас на самом деле убью. Заболтаете до смерти, уточнил я, давайте уже к делу, князь. Я спешу не меньше вашего. Меня там холопы ждут у ворот. Им вынесут ваш труп, заверил меня князь Глубина и тут же пошел в атаку. Атака была похожей на предыдущую. Обратившись в болид ярко-рыжего цвета, князь полетел в мою сторону со скоростью пушечного ядра. Я резко сместился с намерением оказаться у Глубины за спиной. Это мне удалось, но очень частично. Князь Глубина, не прерывая своего сверхсветового полета, ударил меня кулаком в живот. Я попытался провести захват, но куда там, Глубина превосходил меня в скорости раз в 10, если не больше. Князь дал мне ногой в дыхалку, я пошатнулся. Моя новая попытка ударить коленом привела только к тому, что сверхскоростной князь Глубина захватил мою ногу, а потом повалил меня на пол. Затем Глубина схватил меня за шиворот и, отшвырнув прочь, отправил в поездку по лакированному паркету. Поездка окончилась тем, что меня припечатало головой о стену. «Все, надоело», — доложил Глубина, — «сейчас буду убивать». Глубина одним резким прыжком преодолел разделявшие нас пространство и ударил меня ногой в лицо. Потом еще раз. Я попытался перекатиться и встать, но последовал очередной удар, опрокинувший меня обратно на пол. «Ладно, так неинтересно», — сжалился Глубина, — «я дам вам фору, Нагибин, держите». Бешеный князь вынул из кармана пистолет, похожий на Макарова, снял с предохранителя, дослал патрон в патронник, а потом бросил оружие мне на грудь. «Можете меня застрелить, если хотите», — посоветовал Глубина, — «вы мне так надоели, что я сильно не расстроюсь. Давайте, Нагибин, сделайте это». Это уже явно была ловушка. Я вспомнил, как царь попытался подобрать пистолет с пола в клубе, и как после этого царя вышвырнуло из моей головы. Огнестрелом местные маги вроде как пользоваться не могли, а с другой стороны, Глубина пистолетом вполне себе пользовался. Не стрелял, конечно, но оружие в руках он держать мог. Мог даже зарядить и снять с предохранителя. Или это не настоящий пистолет? В чем вообще смысл этой проверки, если это, конечно, проверка? Или это не проверка, а Глубина просто настоящий сумасшедший, который реально хочет, чтобы я его пристрелил? Да, я хочу, чтобы вы меня пристрелили, уточнил князь Глубина. Ну нифига себе, он еще и мысли читать умеет, или просто тонкий психолог, не слишком ли много талантов для такого мелкого мужичка? Пистолет настоящий, напомнил Глубина, игры кончились, Нагибин, возьмите его и убейте меня, или умрите, мучительно. Желая подтвердить свои слова делом, князь нанес мне мощный удар ногой в пах. От такого, конечно, не умирают, но вот мучения я действительно получил. Я в очередной раз попытался перекатиться и встать, но Глубина дал мне ногой спыра в шею, так сильно, что меня перевернуло со спины на живот. Мне все это надоело. Выход есть всегда, но в некоторых ситуациях, типа этой, он только один. Ладно, как хочешь, князь. Я попытался схватить пистолет, но дотянуться до него не смог, хотя оружие лежало совсем рядом. Когда моя рука была в сантиметре от пистолета, я испытал знакомые ощущения, те же самые, которые уже испытывал в клубе, когда царь пытался вооружиться. Страх, паника, провал в темноту, ярко-красная вспышка и кровавая надпись «Запрет» перед глазами, написанная на древнем и давно погибшем языке, который я почему-то понимал. Это было что-то вроде панической атаки, которыми часто страдают люди моей профессии, те, кто видел и нес смерть и участвовал в вооруженных конфликтах. Только эта паническая атака была как будто специально имплантирована в мое сознание, причем с рождения. По замыслу кого-то древнего и очень сильного она должна была возникать каждый раз, когда маг пытается взять огнестрел. Однако я не привык покоряться чужой воле, пусть и столь мощной и засунутой мне прямо в мозг, поэтому предпринял еще одну попытку схватить пистолет. Глубина прекратила избиение и теперь с интересом наблюдал за мной. Но вторая попытка провалилась, еще хуже первой. Меня затошнило, в глазах совсем потемнело. На этот раз даже кровавая надпись «Запрет», мелькнувшая перед глазами, была какой-то смазанной и нечеткой. Я понял, что если попытаюсь еще раз, то вырублюсь. И, разумеется, я попытался еще раз. Я всегда любил стволы. Жить в мире без огнестрела было бы слишком грустно. Мир без огнестрела был бы слишком мрачным, в том числе потому, что там нельзя пристрелить дерзких мудаков, вроде князя Глубины. Но князь прервал мою третью попытку вооружиться, брезгливо пнув пистолет, который уехал от меня по лакированному паркету в угол зала. «Ну хватит», — раздраженно заявил Глубина, — «давай вставай». Разлегся, как крепостной на сенокосе. Я не без труда поднялся на ноги и как раз собирался дать князю в морду, точнее в очередной раз попытаться достать до его морды, но Глубина поднял вверх палец. «Все, Нагибин, все, я прошел», — уточнил я, сплевывая кровь на паркет из драгоценной древесины. «Ну, огнестрельным оружием вы пользоваться не можете», — раздраженно пожал плечами Глубина. «Не можете, даже когда от этого зависит ваша жизнь. В принципе, это доказывает, что вы маг». «Да, но вы-то им пользовались», — напомнил я. «Я высокоранговый маг», — уточнил князь, «поэтому я могу видоизменить магию запрета и обойти ее. Собственно, во всей империи найдется от силы человек 20 магократов, которые смогли бы взять этот пистолет». «Только взять?» — спросил я. «То есть стрелять вы не можете?» Глубина молча и быстро прошел к пистолету, поднял его и выстрелил в потолок. Звук выстрела эхом пронесся по залу. В голове у какого-то античного героя, нарисованного на потолке, появилась дыра, сверху посыпалась побелка. «Ничего, холопы подлатают», — заверил меня Глубина, потом направил пистолет мне в голову, а потом руку князя свело судорогой, пальцы разжались и пистолет, выпав из ладони Глубины, снова оказался на полу. «Но в людей не могу стрелять даже я», — объяснил князь, — «и никто не может, ни один маг во всем мире. А это касается только пистолетов?» Спросил я, хотите попробовать взять гранатомет? Нагибин, нет, конечно, это касается не только пистолетов, это касается любого технологичного дистанционного оружия. Под технологичным дистанционным оружием я подразумеваю все сложнее лука или плевательной трубки со стрелами. Знаете, поговаривают, что в Амазонии живут маги, которые стреляют из таких трубок, а чем-то сложнее мы пользоваться не можем. Глубинный запрет на уровне коллективного бессознательного. Этот запрет есть у всех магократов в мире, с рождения, всегда был испокон веков. Странно, что в таком мире вообще изобрели огнестрел, заметил я. Князь Глубина пожал плечами. Наверное, только вы учитывайте, что нас магов на земле меньше 1% населения, так что все остальные люди стрелять друг в друга могут, а еще они могут стрелять в нас, что уж совсем паршиво, ибо если пуля залетит в мозг или сердце, регенерировать уже не успеешь, смерть наступит раньше. Вот поэтому каждый русский магократ полагается не только на свою магию, но и на свои частные военные компании. А князь Псопчаков вообще по слухам всегда ходит в бронежилете. А откуда взялся этот запрет использовать огнестрел? Всегда был, отмахнулся от вопроса Глубина. Да, да, он существовал испокон веков, даже до того, как ученые изобрели огнестрел. Просто до изобретения огнестрела мы существование этого запрета не сознавали, как вы понимаете. А откуда запрет взялся, понятия не имею. Я разве похож на учителя истории, Нагибин? Я практик, а не теоретик, как вы могли заметить. И теоретиков презираю. Так что с такими вопросами вам к Мартыханову, он у нас препод по истории. Ладно, кивнул я, значит, я прошел. Нет, покачал головой князь Глубина, вы не прошли, Нагибин. Да, вы не можете взять огнестрел, но это еще не делает вас магократом, этого мало. Во время нашего долгого и предельно надоевшего мне боя вы так ни разу и не применили магию. Нет, Нагибин, вы провалили вступительные испытания. Я не могу позволить вам обучаться здесь. И даже сам император, будь он жив, не позволили бы вам. Вы не маг, Нагибин. До свидания. Счастья вам, здоровья и хорошего настроения. А теперь, почему вы до сих пор еще здесь? Глава 17. Выписан из ареста. Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет. Воззрев вокруг себя, со вздохом рост свещает. Исчезло все, великой нет. И, в думу углублен, над злачными бригами, сидит в безмолвии, склоняя ветрам слух. Протекшие лета мелькают пред очами, и в тихом восхищении дух. Александр Сергеевич Пушкин. Воспоминания в царском селе. Это какая-то бессмыслица, князь, ответил я Глубине. Будь я не магом, вы бы развалили меня пополам, первым же ударом. А я, между прочим, стою на ногах и говорю с вами. Чепуха, отмахнулся князь Глубина. Как я уже говорил, это всего лишь сила воли, боксерские навыки и физуха. Все это может прокачать и мой кухонный холоп. А никакой магии я у вас не видел. Вспомните, Нагибин, когда мы с вами дрались, каждое мое движение сопровождалось оранжевым сиянием. А где ваша аура магии? Я не заметил ни одной самой малой искорки, уж простите. Кроме того, откройте рот. А, рот, говорю, откройте. Князь Глубина подошел ко мне и, привстав на цыпочки, заглянул мне в рот. У вас двух зубов до сих пор нет, объяснил Глубина. Ваши зубы валяются вон там, под лепниной, изображающей Амура. Но к ним у меня никаких претензий нет. Есть претензии к зубам у вас во рту. Вы уже давно должны были регенерировать и отрастить потерянные зубы. Но вы этого так до сих пор и не сделали. Вы не маг, Нагибин. Блин, похоже, он прав. Паршивая ситуация, хоть и предельно странная. Ведь еще недавно я был магом, я был в этом уверен. Но я сражался магией, князь, пояснил я Глубине. Не далее как вчера я избил толпу холопов, потом толпу Прыгуновых, а потом Борчука Мартыханова. И там все, о чем вы говорите, присутствовало. Вокруг меня сияла аура и я быстро регенерировал. Я полноценно магичил. Зуб даю. Я указал рукой на мои зубы, валявшиеся на полу. Вы думаете, что не маг смог бы всех развалить, как это делал я? Продолжил я, потому что князь мрачно молчал, а самолет, вы видели видос? Я посадил самолет голыми руками. По-вашему нормисмагл, или как тут у вас называются неодаренные, такое может, так в самолете все и дело, пожал плечами Глубина, да, вы были магом, Нагибин, вчера, а сегодня вы уже не маг. Я не видел видео с самолетом, я вообще не пользуюсь интернетом, не люблю тратить время на чепуху, знаете ли, но этот придурок и по совместительству мой коллега Мартыханов рассказывал мне, что вы проделали с самолетом, и в тот момент, когда вы это проделали, у вас произошел так называемый разрыв шишки. Ваша магия перегрелась и лопнула. Проще говоря, это часто бывает у юных магов, которые попадают в шоковую ситуацию и начинают по полной использовать свой дар, не имея опыта обращения с ним. Короче говоря, вчера вы были магом, а после инцидента с самолетом, вы больше не маг, и учиться здесь я вам не позволю. И кто я теперь? Уточнил я у князя. Меня все больше мучили подозрения, что Глубина прав. Проклятая пилюля своим побочным эффектом сожрала всю мою магию. А с другой стороны, лучше уж, конечно, остаться без магии, чем лежать кусками среди обломков самолета. Так что это того стоило. Вы боярский сын, объяснил Глубина. Боярские дети – это отдельное сословие. Потомки магов, потерявшие магию. Вы, учитывайте, что потеряв магию, передать ее по наследству своим детям вы уже не сможете. Так что вам теперь следует сменить фамилию и поступить в услужение к вашему дяде или сестре. Обычно боярские дети так и делают, они и их потомки у нас в империи составляют костяк клановых ЧВК. Вы не переживайте, таких как вы, много. Магократия деградирует, а боярские дети только плодятся, так что их сейчас больше, чем нас, магов, в тысячи раз. В ЧВК, усмехнулся я, ну да, в какие бы миры я ни попадал, один хрен судьба всегда тащит меня волоком в ЧВК. Прям карма пса войны. Я вряд ли принесу пользу на службе в ЧВК, учитывая, что я даже оружие в руки взять не могу, сказал я Глубине. Кстати, если я не маг, почему я до сих пор не могу взять пистолет? Потому что вы просрали с магией по собственной глупости, Нагибин, жестко пояснил князь, и древний запрет все еще на вас. В принципе, это нормально для боярского сына в первом поколении. А вот на ваших детях запрета уже не будет, они смогут стрелять, а вы повоюете и кулаками. У вас это неплохо выходит. В любом случае, мне вы больше не интересны, Нагибин. Вы просто очередной Борчук, которому судьба вручила дар, а он его потерял. Да блин, я понимал, что он прав. Я действительно не чувствовал никакого присутствия магии с самого момента своего пробуждения в больничке. Правда, я продемонстрировал магию казакам на входе, когда заходил в парк, но теперь не ощущал даже этих крох. Что, вообще нет магии? Даже на полшишечке? Спросил я, теряя остатки надежды. Подойдите к окну, распорядился Глубина, ближе. Вы знаете, что такое мана? Мана, она же смола или солярис, это чистый солнечный свет, переработанный организмом мага. Вы только что пережили тяжелый бой. Вы должны сейчас жадно впитывать свет солнышка, всеми своими астральными почками, как мы их называем, или, иначе говоря, чакрами. Но я этого не вижу, Нагибин. Ваша душа не поглощает магию, она с ней вообще не взаимодействует. Нет, вы больше не маг. Это так же точно, как то, что вы мне надоели. Так что пошли вон отсюда. Какого лешего я вообще трачу время на общение с быдлом? Глубина резко крутанулся на месте и ударил меня ногой в лицо, так сильно, что я вылетел из зала в коридор. Двери парадного зала, где я только что провалил вступительные испытания, громко хлопнули. 1 сентября 2022 года, Санкт-Петербург, секретный каземат Петропавловской крепости. В каземате было совсем темно, сюда не проникало ни капли света. Итеануи была здесь уже несколько часов, она не знала, сколько точно. Еще пара часов, и она умрет. Это было очевидным. Где-то капала вода, а потом к этому звуку примешался стук каблуков. Стук все приближался, потом железная дверь открылась. Вошла женщина с фонарем, в синей форме охранного отделения, с погонами штабс-капитана. За офицером следом вошли еще две девушки фельдфебеля. Эти были с факелами. «Не надо огня», — пропела Итеануи, — «мне нужно солнце. Я умираю. В ваших силах это предотвратить», — жестко произнесла штабс-капитан, — «просто признайте своего сына. Нам ведь только это нужно, и тогда никто не умрет. Признайте вашего сына, и поедите домой, в священную рощу». «Роща», — пропела Итеануи, — ее голос эхом разлетался по подземельям Петропавловки, «но ведь я не могу сделать того, о чем вы просите. Тот, кто называет себя Павлом Павловичем, не мой сын, а я не умею врать. Я же не человек. Ничего, уверена, вы справитесь, если захотите», уж мягче проговорила штабс-капитан, «это легко. Вам всего-то и нужно, что обнять вашего сына и признать его вашим отпрыском, в присутствии остальных богатур Булановых, и все будет хорошо». «Разве я многого от вас прошу? Слишком многого, госпожа», печально пропела Итеануи, «и этот человек, не мой сын. Мой сын бы не заточил меня сюда, никогда. Я знаю своего сына, поверьте мне. На охоту вчера действительно уезжал Павел Павлович, мой сын и наследник престола, но вернулся с охоты другой человек, и я не знаю, кто он, но в нем много зла, слишком много зла. Я не признаю его сыном и наследником. Сожгите меня, задушите темнотой, я не признаю». «Очень глупо», — назидательно сказала штабс-капитан, «вы вообще сознаете политическую ситуацию, ваше величество, старый император умер, черные силы собираются над Россией, изменники и либералы уже сплотились вокруг Михаила, а этот алкаш Ледов собирается посадить на трон чудовище, а ваш второй сын, малый, сбежал из дворца и тоже собирает сторонников. Вы хотите гражданской войны, моя госпожа? Хотите истребления рода богатур Булановых? Ах, война!» Песня Итеануи стала совсем печальной. «Война, слишком человеческая для меня. Я этого не понимаю, но я не могу врать, поймите и вы. Я физически не могу лгать, и то, что вы требуете, это невозможно. А малого я люблю, и чудовище, тоже совсем не страшный, что бы ни говорил народ. Страшен тот, кого вы выдаете за Павла Павловича». «Хорошо», вздохнула штабс-капитан. «Ваша позиция ясна, ваше величество. В таком случае у нас, увы, остается только один вариант. Я не собираюсь марать свои руки убийством лица императорской крови. Так что посидите здесь еще пару часов. Подумайте. За это время вы, вероятно, умрете. Но пусть так, вы не оставили мне выбора». В коридоре послышались шаркающие торопливые шаги и звуки тяжелого дыхания. «Госпожа штабс-капитан!» — крикнул хриплый голос. «Стой, идиот!» — заорала в коридор штабс-капитан. «Ни шагу больше, никаких мужчин, у нас тут дриада, тебе жить надоело, придурок, да послушайте». Человек в коридоре остановился и теперь с трудом пытался восстановить дыхание. «Крепость окружена, люди Ледова, из Мальтийского ордена, они требуют государыню». «Проклятие, как он узнал», выругалась штабс-капитан. «Ладно, планы меняются, я сейчас отзвонюсь Павлу Павловичу, он пришлет лейб-гвардию, там сам Ледов, лично». Прокашлял голос из коридора, и чудовище с ним, в императорской короне. Штабс-капитан ойкнула, на несколько секунд повисло молчание. «Планы меняются еще раз», — наконец констатировала штабс-капитан. Она быстро выхватила из кобуры на ремне пистолет и дважды выстрелила в коридор. Выстрелы оглушительным эхом разнеслись по казематам Петропавловки. Потом Итеануи услышала, как упало в коридоре тело убитого. Следующую пулю штабс-капитан вогнала в голову девушке-фельдфебелю. Вторая фельдфебель попыталась выхватить собственное оружие, но была застрелена пулей в сердце. Этеану и пропела, грустно, но без страха. Боже мой, сколько крови! Ради чего? Ради легитимного императора Павла Павловича, разумеется, объяснила штабс-капитан, направляя пистолет на дриаду. А теперь пойдемте, ваше величество, здесь есть секретный подземный ход, про который Ледов не знает. Расставшись с князем Глубиной, я еще поискал Мартыханова и особиста, надеясь все же получить их поддержку и решить вопрос с моим поступлением положительно. Но никого из них в кабинетах уже не оказалось. Что я сделал после этого? Ну, вы же помните, что сдаваться я не умею. Я пошел к директору лицея. Директором оказался князь Огневич, человек с рыжей бородой и столь же пламенным нравом. Из его роскошного кабинета я был выставлен через минуту, под угрозой превращения в кучку пепла. Лицей был императорским, так что выше Огневича стоял только император, а он как раз не слишком удачно умер, а нового государя еще не короновали, так что обращаться мне больше было некуда и ни к кому, разве что к тому государю, который сидел у меня в голове, но до этого царя я тоже не достучался. Судя по всему, царь у меня в башке сдох вместе с остатками моей магии. Бесславно покинув лицей, куда я пару часов назад так бодро и решительно ворвался, я вышел из парка, стараясь проанализировать ситуацию. Ситуация была паршивой, тут никаких сомнений не оставалось. Вот тебе и попаданство, вот тебе и магократия, вот тебе и школа чародейства и волшебства, блин. Из магов меня выписали, всю собственность отобрали. У меня остался только золотой рубль, смартфон и двое краденных крепостных холопов. Холопы ждали меня у дверей парка, там, где я их и оставил. К Аленке как раз приставали двое казаков, но девушка отнекивалась от их ухаживаний. «Ну, хоть кто-то хранит мне верность. Сгиньте, служивые», — посоветовал я казакам, и те торопливо выполнили указание. Они же были не в курсе, что я не маг, потому что когда я входил в парк, остатки магии у меня еще были. «Пошли, прогуляемся», — предложил я холопам. Драчила и Аленка поплелись за мной. Надвигался вечер, солнце катилось за горизонт, точнее говоря, не за горизонт, а зависевший в воздухе над городком Павловск. От лицея вниз шла булыжная уютная улочка, логично называвшаяся Лицейским переулком. Вдоль переулка тянулись двухэтажные старинные домики, занятые лавками. Мое внимание привлекла вывеска «Хендрик Ян ван дер Верф. Артефакты. Вход только магократам». В стеклянной витрине лавки стояло чучело громадной то ли рыбины, то ли свиньи, а еще лежал какой-то полуокаменевший огромный бур, древняя позеленевшая броня и сломанный меч. «Тут подождите», — мрачно приказал я холопам. «Ай, все плохо, барин», — спросила Аленка. «А кормить будете?» — поинтересовался Драчила. Я неопределенно пожал плечами и вошел в лавку. На двери звякнул колокольчик. Внутри лавка оказалась именно тем, чем и ожидалось, то есть классическим магазинчиком магии. Еще она несколько напоминала ломбард. Все пространство внутри было заставлено какими-то столбами, испещренными рунами, зеркалами, деревцами в катках, огромными картинами и гобеленами, корзинами, ступами, типа тех, в которых летает Баба-Яга, металлическими барельефами, неизвестно откуда выковыренными и прочим подобным скарбом. На стене висел портрет мужчины средних лет. Мужчина был в мундире и имел черные усы, а вид у него был самый благородный. Я бы даже сказал царский. Тем более, что в лице усатого было нечто восточное и татарское, как и у памятника Павлу и в лицее. Владелец лавки, маленький голландец, появился неожиданно. Он буквально вылез из какого-то старинного кованого сундука. Уж не знаю, что он там делал. Господин ван дер Верф внимательно уставился на меня. В отличие от типичного владельца магической лавки, этот, по крайней мере, не попытался ничего мне впарить с порога. Я не покупатель. «Я продавец», сразу обозначил я положняк, «у меня есть фамильный меч, точнее, рукоять. Вы позволите?» Я вынул из кармана железную рукоять меча, ту самую, которую я обнаружил в поместье родителей, в отдельной комнатке. «Фамильный артефакт Нагибиных», объяснил я голландцу, «жаль, конечно, расставаться, но меня тут выписали из магократов, и мне нечего жрать, и негде ночевать, так что выбора у меня особо нету. Вы только учтите, что я не хуже вас разбираюсь в древних артефактах и за бесценок не отдам. Несмотря на мое бедственное положение, глазки у ван дер Верфа блеснули. Я понял, что сейчас голландский торговец будет нещадно грабить бедного русского бывшего мага. С другой стороны, Не может же эта хреновина на самом деле быть очень дорогой. Голландец повертел рукоять в руках, потом осмотрел через увеличительное стекло и, наконец, постучал ногтем по рисунку на рукояти. В воздух взмылся совсем небольшой сноп белых искр, тут же погасший. «Так вы маг?» – спросил я у Ван дер Верфа. «Ну, разумеется. Любые сделки с магическими артефактами по законам империи дозволено совершать только магам. Представителя подлого сословия за такое бы казнили. Например, вас, господин. Меня? Ну, конечно», – растолковал мне голландец. «Вы же сами только что сказали, что вы больше не маг, а значит, приходить сюда и продавать мне что-либо не имеете права». «Понимаю», — согласился я, — «а что скажете про артефакт?» «Это же артефакт, он самый», — не стал отрицать голландец, — «только вот это бесполезный артефакт». «Собственно, кто вы такой?» «Бывший Нагибин», — пожал я плечами. «А, это древний род», — сделал комплимент Ван дер Верф, — «и артефакт тоже древний, только эта рукоять принадлежит не вам, не Нагибиным. Я сейчас провел простейшую проверку, суть которой я разъяснять не буду, но результат однозначен. Эта рукоять духовно связана с неким давно сгинувшим кланом, который в настоящее не существует. А еще, как легко догадаться, раньше к этой рукояти крепился меч, и без меча она тоже бесполезна. Самого меча у вас нет, случайно? Жаль. Короче говоря, это чисто музейный экспонат, причем не подлежащий даже самой приблизительной идентификации. Разве что могу сказать, что создан он в 10-11 веке, а может даже и позже. «И каков вердикт?» – спросил я. «Ну, учитывая все вышесказанное», – замялся голландец, «а еще учитывая, что вы не имеете права его продавать, так как не являетесь магом, и вообще по закону должны сдать его в охранное отделение. Ну, 400 рублей я вам за него дам». «Один хрен, сейчас будем торговаться до пятихатника», — сказал я. «Не», — поморщился голландец, — «давайте за 500». «Я согласен». Из лавки я вышел с 500-рублевой ассигнацией, на которой помещался портрет Софии и Богатур Булановой, первой царицы из этого и ныне правящего клана. «Вы, наверное, думаете, что я сделал какую-то хрень, что мне не следовало так легко расставаться с фамильным артефактом. И вообще я только что продал все свое наследие за 1500 рублей. Ну, возможно, я и сам так думал, когда выходил из лавки. Но я тогда еще был не в курсе, какая удивительная ночь, полная приключений, ждет меня впереди. Глава 18. Черные колпаки и пылающие короны. Государь, мы полностью обыскали Петропавловку. Сопротивления со стороны охранки не последовало. В секретных казематах нами обнаружен лишь безымянный узник в маске, посаженный туда еще при покойном Павле и. Снимать маску или беседовать с узником мы не стали, строго следуя старому указанию покойного императора, это дело запретившему. Но мы, конечно, удостоверились, что этот узник – мужчина и человек, а не дриада, а ее величество нигде в крепости нами не обнаружено. Полагаю, что ее тайно увели и спрятали по приказанию Павла Павловича, если она вообще жива. В связи с этим я советую вам, государь, действовать решительно и сообразно ситуации. Павла Павловича пора убирать, и чем скорее, тем лучше. П.С. Охранное отделение совсем охренело, псы сорвались с цепи. Через попов и мессенджер охранка распространяет о вас самые жуткие, лживые и нелепые слухи. Более того, фактически указ покойного императора, строго запрещающий называть вас чудовищем, больше не действует. В связи с этим предлагаю шефа охранного отделения княгиню Пыталову убрать, и затягивать с коронацией больше нельзя. Нельзя, государь, ваш верный холоп и слуга, Ледов. Ответ: Борис, спокойно, короноваться до похорон Павла я не собираюсь, это было бы нарушением всех традиций. Трогать Павла Павловича или Пыталову пока что запрещаю. Найдите мне это Эануи, это сейчас самое главное. Император Всероссийский и прочие, Александр Николай и Богатур Буланов. Еще часа три я потратил на то, чтобы найти себе работу. Ага, работу. Я же больше не магократ, так что мне положено работать. Наниматься к собственным сестре или дяде я, естественно, не стал. К сестре наниматься не имело смысла, так как у Тани у самой не было ничего, ни денег, ни собственности. А таинственного дядю я так и не разыскал. Я позвонил Тане и выяснил, что сестра, в отличие от меня, в свою волшебную школу успешно поступила. Правда, Смольный институт по ее словам напоминал помесь СИЗа и нацистского концлагеря, но я был уверен, что сестра преувеличивает. Кроме того, дисциплина явно пойдет моей сестрице только на пользу. А вот дядя Таня тоже дозвониться не смогла. Моя семья, как выяснилось, так долго не общалась с этим дядей, давно переехавшим в Питер, что все контакты потерялись. Скорее всего, тот номер, по которому все пытались достучаться до дяди, вообще уже давно был неактивен. Рассказывать Тане о своих сомнительных успехах, а также о том, что я больше не магократ, я, естественно, не стал. Это и потом успеется. Так что я просто коротко доложил, что у меня все на мази. Поговорив с сестрой, я погуглил и нашел себе отличную вакансию. В царскосельской управе как раз требовались казаки-патрульные. Патрульные вроде бы сейчас занимались в основном тем, что подавляли восстание холопов в селах рядом с царским. Таких восстаний, как я понял, за последние пару дней по всей стране вспыхнуло немало, хотя открыто об этом в интернете никто не писал. В принципе, это не было для меня новостью, сам я столкнулся с восставшими холопами сразу же после попаданства. А вот о чем в местном интернете совсем не писали, так это о магии или магократии. Новости по этому поводу были очень скупыми и дистиллированными, а обсуждения всего касавшегося магии вероятно вообще были запрещены. Еще одной запрещенной темой был вопрос престола наследия. В интернете по этому поводу не было вообще ничего, хотя слушая разговоры людей на улицах города, я обратил внимание, что все только и болтают, что о возможных наследниках престола. Но меня, понятное дело, это все мало волновало. Как относящийся теперь к сословию боярских детей я должен был, прежде всего, думать о пропитании. И я о нем подумал, нанявшись в городскую управу казаком. Тот факт, что я не могу пользоваться огнестрелом, там особо никого не смутил, поскольку холопов казаки обычно разгоняли водометами и хлыстами. Но возникли другие проблемы. Дело в том, что перестав быть магократом, я теперь стал не выше, а ниже закона. Вся имперская бюрократия сразу же обрушилась на меня одним мощным потоком дерьма. Бюрократии тут было, конечно, поменьше, чем в моем родном мире, но она присутствовала, и это было довольно неприятно. Выяснилось, что мне нужны водительские права, игравшие в империи роль внутреннего паспорта, а еще я должен выбрать себе новую фамилию, а еще нужно пройти медосмотр, получить справку о благонадежности в полиции и свидетельство о рождении у приходского попа. И все это стоило денег. Так что на службу я смогу заступить только через неделю, если не позже. А еще вся страна стояла на ушах в связи со смертью императора, и половина нужных учреждений, где мне предстояло собрать справки, была просто закрыта. Без лишних бумажек я, как выяснилось, мог пойти на службу к какому-нибудь клану, но тут нужна была протекция от магократа, которой у меня тоже не было. Окончательно задолбавшись, я вернулся в парк возле лицея, где оставил Аленку и Драчилу. Это был не тот огромный парк перед дворцом, а другой, скорее даже не парк, а небольшой сквер. Он примыкал к лицею с востока, а лицейский переулок, где я продал артефакт, шел как раз вдоль сквера. Было уже около 11 вечера, совсем стемнело и освещенный фонарями парк был пуст, если не считать моих одиноких холопов. Или уже не холопов, боярские дети вроде владеть крепостными не могли, это было привилегией магократов. С одной стороны к скверу примыкала большая дворцовая пристройка, которую занимал царскосельский лицей изначально, еще когда дворец использовался царями по назначению. Именно в те времена, 200 лет назад, тут учился Александр Сергеевич Пушкин. Ага, именно так, Александр Сергеевич Пушкин существовал и в этом мире, только тут он был магократом из клана Пушкиных, но стихи тоже писал, как и в моем родном мире. Памятник Пушкину располагался в центре сквера, бронзовый поэт, отлитый в натуральную величину, задумчиво восседал на бронзовой же лавке, а лавка в свою очередь стояла на огромном куске гранита. Вокруг Пушкина помещалась аккуратно огороженная клумба, вокруг клумбы – скамейки, а на одной из скамеек меня ждали Аленка и Драчила. «Ужин», – сообщил я холопам, передавая им два огромных бумажных пакета из Ижоры-Обжоры, местной сети финских закусочных. Сами себе холопы еду купить не могли, им вообще было запрещено совершать операции по купле-продаже. Немногочисленным городским холопам, которые ходили делать покупки для своих хозяев, как я выяснил, ставили на руку или на лоб специальный QR-код, и только тогда они могли приобрести что-либо, без QR-кода любой холоп, которых продавцы сразу опознавали по их старинной одежде и говору, не мог купить даже пирожка. В Ижоре-Обжоре я закупился на 2 рубля и 17 копеек, и закупился неплохо, так что теперь с удовлетворением смотрел, как Аленка и Драчила поглощают рыбу по-карельски, уху, калитки с сыром, свежие ягоды в меду и запивают это все квасом и киселем. Когда крепостные насытились, я наконец сказал то, что должен был сказать уже давно. Ладно, у меня плохие новости. Или хорошие, это как посмотреть. Дело в том, что я больше не барин, а вы соответственно больше не мои холопы, а свободные люди. Драчила вроде официально Прыгуновский, но я уверен, что Прыгуновым сейчас не до него. Учитывая, что только за последние сутки одного Прыгунова повесили кабаневичи, а второго хочет прямо сейчас убить охранка. А Аленка вообще продана без надлежащего оформления, как мне сказал писарь в Пскове. Так что по факту вы оба свободны, и теперь относитесь к сословию вольных крестьян. И я нашел вам обоим работу. Аленке, официанткой в Ижоре-Обжоре, а Драчиле, грузчиком на автобазе казаков. Только там очень попросили Драчилу сменить имя, но я думаю, с этим проблем не возникнет. Так что все, наслаждайтесь правами и свободами. Закончив свою речь, достойную самого императора Александра II, освободившего крестьян в моем родном мире, я замолчал, ожидая реакции. Но реакцией стало полное непонимание. Аленка похлопала глазенками, как она любила это делать, а потом расплакалась. Драчила, дожевывавший карельскую калитку, незаборную калитку, калитка, это такой пирожок, тупо уставился на меня, явно не поняв ни слова. «Все», — объяснил я проще, — «я больше не барин, а вы с завтрашнего дня холопы закусочной и автобазы соответственно». «Так понятнее», — Аленка совсем разрыдалась, а Драчила пробасил. «У, продал барин, али плохо служили?» «Да хорошо вы служили», — разозлился я, — «только мне больше кормить вас нечем». «Сечешь», — обнищал твой барин, — «вот этот ужин, он последний и, считай, прощальный, не пойду в закусочную, совсем, как дитё», — заныла Аленка. «Позор это, мне бабка говорила, в городе работать, позор для девки, испортит, погубит». Аленка сейчас была особенно милой, плача, она теребила платок на шее и постоянно поправляла свой крестьянский длинный сарафан. Наряд моей сестрицы, который был на Аленке во время нашей первой встречи, холопка переодела еще вчера, еще до угона самолета. Я присел рядом с девушкой на лавку и приобнял ее за талию. От Аленки сладко пахло девичьим потом, а еще чем-то теплым и родным, как будто парным молоком. «Не бросай, Барчук», — ласково пропела Аленка, а потом неожиданно бросилась прямо на меня и жарко стала целовать, или скорее даже кусать мои губы своими пухленькими губками. «Драчила, иди погуляй», — приказал я Драчиле, который уходить от меня на автобазу очевидно тоже не собирался. Я завалил Аленку на лавку. Красавица больше не плакала. Теперь она принялась хихикать самым ехидным образом. «Интересно, разрешено ли в империи предаваться любви на лавках?» Я быстро окинул взглядом сквер, но увидел только Пушкина и Драчилу. Драчила уже пошел бродить по переулку, а Пушкин был бронзовым, так что с ними проблем быть по идее не должно. Я распустил Аленке длинную косу, а другой рукой стал мять ее роскошную грудь. Красавица больше не хихикала. Теперь она только часто и жарко дышала. Моя рука скользнула по внушительному бедру Аленки, я задрал ей подол. Мы слились в блаженном единстве звуков наслаждения. Проснулся я от мерного боя барабана и завывания свирели. Это было настолько странно, что я, возможно, впервые в жизни, не сразу вспомнил, где я нахожусь, когда открыл глаза. Ну, посудите сами. Ты просыпаешься в парке на лавке, на часах 3 часа ночи, город пустой и темный, а где-то играют на свирели и долбят в барабаны. Причем, эти звуки еще и приближаются. Аленка спала рядом, завернувшись в цветной крестьянский платок и используя собственные роскошные светлые волосы вместо подушки. К музыке тем временем примешались крики. И это были не радостные возгласы пьяниц, а крики боли и ужаса. Так, что-то не то происходит этой ночью в царском селе. Аленка тоже проснулась и испуганно захлопала глазами. «Все в порядке, я здесь», — успокоил я девушку, как мог. Из-за памятника Пушкину появился Драчила, этот заспанным не выглядел. «Драчила, что там?» «Не знаю, барин, ходят». Я хотел спросить, кто именно ходит и куда, но в этот момент увидел издававших странные звуки людей своими глазами. Толпа вывалила в лицейский переулок из какого-то двора за лавками и магазинами. Выглядела толпа жалкой и оборванной, человек 10, явно холопов. Среди них 3 баб. Холопы в ужасе кричали и явно бежали от чего-то. То, от чего они бежали, вскоре появилось из того же двора. Это тоже была толпа, но меньше, я насчитал 7. Выглядели 7 пришельцев настолько зловеще, насколько это вообще было возможно. Все они были в длинных черных одеяниях, полностью скрывавших тело, и в высоких черных же колпаках с масками, закрывавшими лица. Один из черных мерно стучал в барабан, второй играл на свирели. За исключением этого, толпа неизвестных в черных одеждах двигалась совершенно молча, остальные не издавали ни звука. Третий шел в центре толпы колпаков и нес в руках длинный деревянный шест, оканчивавшийся резной короной, тоже деревянный. У четвертого в руке был старинный топор, у пятого – пила. Шестой тащил флаг, такой же, как тот, что развивался над лицеем, изображавший золотой трон и корону на серебряном поле, ниже которых располагалась надпись арабской вязью. Седьмой, шедший последним, двигался важнее и медленнее остальных, он единственный в руках ничего не держал. На его черном балахоне была намалевана огромная белая цифра 12. «Это еще что такое, какие-то сектанты? Спрячьтесь за Пушкиным», — приказал я Аленке и Драчиле. Я осмотрелся в поисках полиции или казаков, но, как всегда и бывает в таких случаях, представителей власти поблизости не оказалось. Я пригнулся и под прикрытием кустов, которыми был засажен сквер, подобрался ближе к переулку. Барабан и свирель тем временем разом замолкли, басовитый голос провозгласил «Стоять!». Крик был обращен к десятку холопов, бегущих по переулку. Те действительно замерли, как заколдованные. Может, их и правда заколдовали, хрен его знает. Я подполз ближе и теперь разглядел, что у сектанта, грудь которого украшала цифра 12, имелась еще и надпись на спине. И не просто надпись, а латинские буквы В, П, А, Р. Те же буквы, что были намалеваны кровью на стене рядом с трупами моих родителей. «Во имя государя», — провозгласил тем временем басом человек с цифрой и буквами. От его рук метнулись огни, корона на деревянном шесте, который нес один из сектантов, загорелась, объятая пламенем. Холопы ахнули, несколько из них упали на колени. «Во имя белых рыцарей», — провозгласил человек с топором в руках, выступая вперед. У этого голос был мальчишеским, не таким солидным, как у главаря. Неожиданно из двора, откуда только что появилась странная процессия, в переулок метнулась крупная и жуткая тень. В свете фонарей и горящей короны на шесте я увидел, что это молодой медведь, причем неслось животное галопом. За несколько мгновений медведь добрался до холопов, бросился на совсем еще юную бабу и оторвал ей голову. «Во имя перводрева», — провозгласила фигура в балахоне с пилой. У этой голос оказался женским. После этого началась резня. Двое холопов разом заорали, подожженные магией. Они обуглились до костей за считанные секунды. Третьего холопа сектанты забили топором. Еще двух сожгли, но уже не огнем, а каким-то чистым потоком света. Оставшихся растерзал медведь. Перепуганные холопы даже не пытались бежать. Некоторые из них так и остались стоять на коленях до последнего. Переулок теперь был завален обугленными и изуродованными трупами. Вы, наверное, скажете, что я должен был помочь этим несчастным. А вот не факт. Во-первых, все случилось так быстро, что среагировать я просто не успел. А во-вторых, эти 7 в балахонах явно были мощными магами, а я теперь магом не был совсем. Полицию вызывать было очевидно бесполезно, магократы выше любого закона. Можно, конечно, было позвонить в охранку, но охранка вроде бы занималась только политическими преступниками, а эти сектанты открыто тащили с собой штандарт правящего клана, а еще недвусмысленно провозглашали здравницы императору. Так что охранка ими вряд ли заинтересуется. Это уже не говоря о том, что убитых холопов они могли честно купить, а потом убить, что вообще было на 100% законным. Еще меня напрягало то, что рядом не было ни полиции, ни казаков, хотя днем они тут торчали. Вполне возможно, что эта своеобразная акция сектантов была согласована с властями. Деревянная корона на шесте тем временем все пылала. Сектанты успели нашуметь, но лавочники, жившие на вторых этажах домов в переулке, даже не выглядывали в окна. Видимо, то ли боялись, то ли такой движ был для них привычен. Вновь застучал барабан, заиграла свирель, люди в черных балахонах чинно двинулись вперед по переулку, прямо сквозь ошметки, плоть и кровь холопов, размазанные по брусчатке. Медведь шел чуть поодаль и жадно принюхивался.